Глава 38. «Эрику нужно было в военные податься с его любовью к путешествиям», — смеется Жанна, отправляя в рот кусок торта. «Будешь?» — спрашивает с набитым ртом и кивает на Наполеон, который сама же почти весь и съела. «Если останется», — усмехаюсь, подливая ей чай. «А ты бы стала женой декабриста. Может, сегодня учебники по истории почитаем, а не фильмы будем смотреть? Что-то я переживаю за твое развитие». «Ой, все я знаю. Не занудствуй, Рин. Суть же уловила. Кстати, Стрельцову помнишь? Муж до капитана у нее дослужился. И до того, как Настьку встретил, 4 города сменил за 6 лет, а за 2 года брака они еще переезжали в какую-то тьму Таракань. Тоже по мне нормальный такой экстрим. Все время на сумках и чемоданах сидеть». «У каждого своя романтика», — хмыкаю я. «Лучше тащи ноутбук вместо учебников. И так сессия на носу. Нужно расслабиться. Напряга в жизни хватает. И прекращай на меня так смотреть, когда ем, а то поперхнусь». Отбираю у Жанны тарелку с тортом, когда она кладет на нее последний кусок, и иду в спальню за ноутом, запретив ей даже думать о моей порции, пока меня не будет на кухне. Дни проходят однообразно, но очень насыщенно. Работа, дом, снова работа, ночи с везунчиком. Эрик сказал, что Пашу скоро выпустят, и тогда сможем видеться чаще. Ибрагимов улетел на какой-то симпозиум, а по возвращении попросил о встрече. Я пока не дала согласия. Брат полностью взял на себя общение с этим человеком, и я, честно говоря, не вижу смысла что-либо обсуждать с Иманом. На душе стало в разы спокойнее, когда отпала необходимость встречаться с ним по тому или иному вопросу. Пусть он забирает компанию, деньги, только меня в покое оставит. «Багдасаров сегодня заедет?» — спрашивает Жанна, когда я возвращаюсь на кухню и беру ложку. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Сегодня не звонил. Вообще, почти каждый день приезжает. Иногда мы ходим гулять, пару раз выбирались в клуб. А еще везунчик перевез ко мне часть своих вещей и часто остается на ночь». «Боже, ну как же вкусно готовят! Только бока наедать. Я бы этим тортом завтракала, обедала и ужинала». Жанна с завистью смотрит, как я уплетаю последний кусок. «У тебя сегодня четмил? Свободный день от тренировок?» «Ага. Заметно?» «Заметно. Ты в одного прикончила целый торт, бессовестная». Жанна выразительно облизывается и вздыхает. «Дай мне, пожалуйста, номер своего гинеколога. Прошу после недолгой заминки». Подруга подозрительно сдвигает брови к переносице и опускает взгляд на мой живот. «Зачем?» — в голосе слышатся испуганные нотки. «Подобрать контрацептивы. Не хочу нежелательных последствий. Мы почти не вылезаем из постели. Эрик следит, чтобы осечек не случалось, но я со своей стороны тоже хочу подстраховаться». «У везунчика нет в планах заводить детей, впрочем, как и у меня. В этом у нас абсолютная гармония». «Лучше противозачаточное, чем аборт». «Ох, я уж думала, вы того. Аборт?» — усмехается Жанна. «Судя по тому, что ты рассказывала про Багдасарова, он тебя рожать отправит. Хотя какие вам дети? Я не представляю вас родителями». Вот и я о том же. Жанна тянется к телефону и сбрасывает мне номер своего врача. «Спасибо. Запишусь на следующей неделе». «Погоди, а зачем тебе мой? У тебя, кажется, на Тверской связи остались». Широко улыбается Плутовка. «Прикинь лицо Багдасарова, когда ты в третий раз целочкой окажешься». «Жанна!» Я закатываю глаза. «Если его спина не свалит, то ты до обморока когда-нибудь точно доведешь. В тихом омуте, но все, не смешно. Прекрати». Вечером я записываюсь на прием к врачу, а утром еду в пансионат. Возвращаюсь поздно, попав в пробку. Чувствую себя отвратительно. Тело ломит, голова кружится, слабость дикая. Только успеваю переодеться, как слышу стук в дверь. Открываю ее и вижу красивый букет цветов. Эрик опускает его и с улыбкой смотрит на меня. «Ты решил за мной поухаживать?» — удивляюсь я. «У Яна свидание сорвалось. По-братски подфартило. Не пропадать же добро. Нравится?» «Невыносимый. Просто невыносимый. Но я совершенно без ума от его улыбки. Аж сердце замирает каждый раз. Забираю букет и иду на кухню искать вазу». «Ты чего такая бледная и вялая, Лори?» Замечает Багдасаров, что я неважно выгляжу, и улыбка сползает с его лица. «Старики в пансионате поголовно болеют. Наверное, от них заразилась. Все тело ломит. Еле до дома доехала». Эрик ловит меня в кольцо сильных рук, прикладывает ладонь к колбу и чертыхается. «Оставь». Он забирает букет и бросает его на стол, ведет меня в спальню и приказывает лечь в постель. Уходит на кухню и возвращается с аптечкой. Достает градусник, затем кому-то звонит, говоря, что завтра в офисе не появится, и просит Равика прикрыть его. «После меня ехать к беременной женщине опасно». Тихо предупреждаю, когда Эри гладит меня по щеке и смотрит с убийственной нежностью. «Не хватало, чтобы Софья заразилась». Я протягиваю ему градусник. Богдасаров присвистывает, когда видит показания, и переводит на меня задумчивый взгляд. «Пашу выпустили. Теперь он сам отвечает за свою женщину. А у меня своя есть, которой тоже внимание требуется. Нормально, ты вирус подхватила. 39,3. Ты с такой температурой домой ехала?» Каждый день я открываю какую-то новую грань везунчика. Этот мужчина мне нравится все больше и больше. С такой заботой и вниманием ко мне, кроме родителей, никто не относился. «Ой, так получилось. Я еще утром почувствовала недомогание, выпила витамин С, но не помогло», — удрученно пожимаю плечами. Эрик ставит чемоданчик с лекарствами на колени, быстро перебирает их и недовольно качает головой. «Да, у меня почти ничего нет. Но и со здоровьем особо проблем тоже никогда не возникало, ни на что не жаловалась». Простуда выбивает из привычного ритма жизни. Я оформляю больничный лист и много сплю. Высокая температура держится 4 дня, плохо сбивается. Давно я так сильно не болела. Последний раз, наверное, в детстве, когда мама еще была жива. Как она кормила меня с ложечки и гладила по голове, почему-то снится каждую ночь, словно кто-то поставил на повтор. Открываю глаза на 7-й день постельного режима и наблюдаю за сборами везунчика. Он натягивает на себя черный джемпер, джинсы, закидывает в рот 2 таблетки обезболивающего и садится на край постели, заметив, что я проснулась. Трогает мой лоб, целует в щеку. «Ты заразишься! Хватит меня облизывать!» Пытаюсь от него отвернуться. «Уже бы заразился. Значит, мой организм сильнее». «Видимо, обезболивающее в твоем организме достигло такой концентрации, что блокирует все вирусы инфекции». Эрик шумно вздыхает, покачивая головой, поднимается с кровати. «Смотрю, тебе уже и впрямь лучше. Зубоскалить начала. Сегодня задержусь. Если что, звони». «Хорошо». Я откидываю одеяло в сторону и спускаю ноги на пол. «Что-нибудь вкусное купить?» — улыбается Эрик, заметив, что я нахмурилась. «Нет, я устала валяться в постели. Сама на ужин что-нибудь приготовлю. Тогда до вечера». Звоню Марине на работу, чтобы спросить, как у них дела. Заодно сообщаю, что на днях закрою больничный и иду на кухню осматривать запасы в холодильнике. В нем ожидаемо пусто. Мы вчера снесли с везунчиком все подчистую. В доставку я не обращаюсь, а, прикинув, что хочу приготовить на ужин, собираюсь в магазин. Спустя 3 часа валяюсь на кровати от усталости, чувствуя, что совершила подвиг, и засыпаю. Просыпаюсь, когда слышу голос везунчика. Он с кем-то говорит на повышенных тонах, а потом заглядывает в спальню и, заметив, что я проснулась, подходит ближе. «Я тебя разбудил. Извини». «Ничего страшного». Сажусь в кровати и тру сонные глаза. «Я ужин приготовила». Эрик удивленно приподнимает брови, выражение его глаз становится мягче. «Сама?» «Да», — довольно улыбаюсь. «Сказала же, что чувствую себя лучше». «И вот...» Приподнимаю подол домашнего платья, демонстрируя красную полоску трусов. Тянет везунчик. «А вечер обещает быть не таким уж и томным». После ужина мы сидим с Эриком на диване в гостиной. Я болтаю с Данькой по телефону, но быстро завершаю разговор, потому что везунчик начинает настойчиво домогаться, гладит ладонями ноги, целует в шею, запуская по венам адреналиновый жар. Хочу убрать сотовый на журнальный столик, но в это мгновение на него приходит уведомление из приложения. Богдасаров тоже его замечает, поднимает на меня вопросительный взгляд, отрывая его от потухшего экрана. «У тебя задержка? 5 дней?» — хрипло спрашивает он. «Ты же видел?» Повисает многозначительная пауза. Везунчик выглядит потрясенным. Наверное, и думать забыл об очередном распутстве. Я тоже. Слежу за его реакцией. «Тест?» Лицо Эрика по обыкновению непроницаемо, но в голосе столько напряжения, что мне становится еще больше не по себе. «Не делала». «Почему?» Замечаю в карим взгляде недовольство. «Потому что наступление беременности маловероятно. Скорее всего, причина в другом. Неврозы, недосыпание, болезнь». Но основная причина, по которой я не тороплюсь делать тест, иная. Страшно, что увижу две полоски. Мы столько сексом занимались в последнее время. Да, всегда контролировали процесс, но... Какая из меня мать? Особенно сейчас. Себя бы для начала собрать в кучу. То есть предлагаешь оставить все как есть? В случае чего само рассосётся? Через 9 месяцев, да? Мне только забеременеть осталось для полной радости. Закрываю руками лицо, чувствую, как внутри все стягивается в тугой комок от страха, что это может оказаться правдой. «Сходить в аптеку», — предлагает везунчик, поглаживая меня по голове. «Я уже сегодня купила тест, когда днем выходила в магазин за продуктами». «Ну так иди и делай, а там разберемся». «Как?» — растираю ладонями лицо и начинаю дрожать. «Делай, Рина», — настаивает Эрик спокойно и уверенно. Везунчик прав. Сколько можно оттягивать? 5 дней задержки. Я бы обратила на них внимание раньше, но из-за болезни не следила за циклом. Даже отменила визит к гинекологу из-за плохого самочувствия. И ведь в предыдущие месяцы менструация вовремя приходила. Господи, пусть это будет просто сбой. Пожалуйста. Я не вывезу сейчас беременность. Ни морально, ни физически. «Рина!» — окликает Эрик, когда я долго не двигаюсь, глядя в одну точку. «Ты идешь? «Да». Вздыхаю, решаясь. «Иду». Встаю с дивана и направляюсь за тестом, а потом скрываюсь за дверью ванной. Включаю холодную воду, мою руки и лицо, несколько минут изучаю инструкцию. Даже не знаю, чего больше опасаюсь, если тест покажет 2 полоски. Услышать от Эрика «делай аборт» или «мы будем рожать». И тот, и другой вариант для меня на данном этапе отношений — апокалипсис.